34. Январь, 15. Не один, но много раз приходится сталкиваться с одними и теми же противодействующими условиями жизни. Это значит, что что-то в них не преодолено и требует от человека возрастания его преодолевающей мощи. Значит, слабы его огоньки. От возрастания Агни зависит характер кармических условий его окружающих. Достаточно возрасти духом на противодействующие обстоятельства, как они уходят из жизни. Нет другого пути освободиться от них. Иначе они, как отравленные одежды Геракла, будут еще больше прилипать и цепляться за сознание. Как говорится, жизнь всегда бьет по больному месту, то есть по слабому месту, то есть самому незащищенному, пока оно не окрепнет и не покроется бронею, уже защищающей от внешних ударов. Судьба очень бьет несчастных, слабосильных, истерзанных жизнью людей. Надо быть сильным. В процессе эволюции видов выживают сильнейшие и наиболее приспособленные к борьбе. При этом эволюция не считается ни с жизнью, ни со страданиями живых форм. Все они умирают и заменяются новыми. Все формы жизни смертны, но бессмертны жизнь и духа монада, вокруг которой образуются видоизменяющиеся формы, облекающие ее. Вся планета устлана останками тел растений, животных и человека, чтобы дать подножие на рождению и существованию новых форм жизни. Вечность жизни заключается в постоянной смене ее внешних форм.